Глава 16. Попытки Ольмы выкупить загадочную красавицу не остались тайной. О них говорил весь Любечевск. Над незадачливым варягом смеялись. О красоте девушки рассказывали небылицы. Теперь почему-то утверждали, что привезли ее с юга, и даже что она дочь казарского кагана, похищенная Русью. Белатур давно махнул рукой и на слухи не обращал внимания, никому ничего не объясняя. Каждый день он ждал Велема, но тоже почти не надеялся дождаться. Но не мог же он сидеть тут в Любечевске вечно. На другой день после второго посещения Ольмы Белатур пришел в дом с целым ворохом разноцветных шелков. Но вид у него при этом был такой, будто ему всучили прокисшую вонючую овчину, к тому же кишащую блохами. «Ой, что это?» Девляна кинулась к нему, привлеченная видом ярких блестящих тканей. «Это тебе!» Все с тем же недовольным видом Белатур бросил тряпье на скамью. «Вот Ехсара, на пир он тебя зовет. Я уж говорил ему, что тебе на люди выйти не в чем. Подарил, зараза. Может, больной назовешься?» Девляна нетерпеливо схватила первое, что попалось под руку. Это оказалась рубаха из маринового шелка, украшенная черной золотой нитью тесьмой на вороте по рукавам и подолу, включая боковые разрезы. Горловина, к тому же, была обшита голубым шелком и чеканными серебряными бляшками. Застегивалось платье на золоченую пуговицу, пришитую на левом плече. Также на плечах возле ворота виднелись еще какие-то петли из золоченой тесьмы. Девряна не поняла, для чего они. Сюда же под горловину был пришит большой прямоугольный кусок желтого плотного шелка, покрытый серебряными мелкими бляшками. Девряне он чем-то напомнил славянскую завеску, хотя для этого был маловат. Под платьем лежали узкие портки из ярко-красного тонкого шелка, затканного золотыми узорами, а с ними маленькая шапочка, сплошь расшитая бронзовыми позолоченными бляшками и бусами. Внутри шапочки оказалось ожерелье из цветных бусин и странных кусочков дерева, каких-то причудливых раковин, которых Девляна никогда не видела, на тонком ремешке, и каждая бусина или подвеска от соседних отделялась хитро завязанными узлами. Это все мне?» — едва выговорила потрясенная Девляна. «Тебе!» Сокрушенно вздохнул Белатур. «Щедрый он, князь Ехсар. У жены забрал, что ли? Уж очень ему хочется, чтобы ты к нему на пир пришла. А он на тебя посмотрел, наконец. После Ольмы. Сгрызи его, змеевец. Весь Любечевск только тебе и гудит. Ехсар не хотел в мои дела лезть, но тут и он не стерпел. Да дружина его что ни день терзает, что за девка, о чем речь?» Объяснения почти пропадали даром. Девляна вертела в руках казарское платье и едва ли слушала. То гладила шелк, то рассматривала бляшки. Понятно, она никогда такого не видела. А какая же девка устоит перед новыми дорогими тряпками? «Нет, я не могу. Я не хочу идти». Бормотала Девляна, но Белатур видел, что ее горящие глаза выражают совсем не то, что срывается с губ. «И незачем мне идти. Зачем идти? Чтобы все на меня пялились. Да еще и в этом. Я со стыда сгорю, что я с ума слетела в портки рядиться». «Здешние так ходят», — напомнила Снегуря тоже с обалденным видом, водя пальцем по золотым узорам. «Пусть здешние хоть на голове ходят. Я только прикину». Вне связи с предыдущим Девляна вдруг сгребла все тряпье в охапку и подняла на Белатура умоляющий взгляд. «Только приложу. Любопытно же. У меня никогда И она метнулась за занавеску, будто боялась, что воевода все отнимет. Белатур опустил руку на стол и безнадежно склонил к ней голову, но не мог удержаться от усмешки. «Девка есть девка, что с ней поделаешь?» Сначала Девляна хотела примерить только малиновую рубаху, но торчащий из-под нее вышитый подол славянской исподки смотрелся нерепо и портил весь вид, и была она в этом похожа на копенку. С сомнением скривившись, Девляна развернула портки и повертела так и этак, будто сомневалась, через какой конец в них врезать. «Ну, здешние бабы ходят, и в мужиков не превращаются, и замуж их берут. Ничего, она же не собирается и впрямь идти в этом на пир. Только посмотреть, как на нее все это сядет». Торопливо стащив малиновую рубаху и свою исподку, Девляна натянула портки и кое-как справилась с завязками. Потом опять надела рубаху, попыталась застегнуть, но запуталась в петрях и к тому же не поняла, какой из них надо пристегивать тот желтый кусок, что спереди. Осмотрев себя, она вышла из-за занавески. Белатур, тоже отчасти с любопытством ожидавший ее появления, взглянул на нее и начал было смеяться. Но не обидно, и Девляна засмеялась вместе с ним. Прохладный плотный шелк щекотал кожу. Вероятно, полагалась еще нижняя рубаха, но ее князь Ехсар не догадался дать. Да и какая разница, она же не сделает в этом наряде ни шагу за порог избы. Но в казарском платье она стала какой-то другой, и Девляну охватило приятное волнение, будто она не она, а какая-то знатная казарка, дочь Кагана. «Я не знаю, как это застегивать!» Давясь от смеха, она подошла к Белатуру. «Ты знаешь? Покажи!» «Это сюда!» Белатур взял край желтого куска. «Это к плечу пристегивается, а сюда внутрь всякие мелкие пожитки кладут, какие при себе носят. Казарки не подпоясываются, и что наши на пояс вешают, они здесь за пазухой держат. Только сперва надо ворот застегнуть». «Кощей!» Попытавшись застегнуть ей пуговицу на плече, он вдруг втянул в себя воздух и зашипел, как от боли. Но не потому, что оцарапался обо что-нибудь. Рубашка шилась на замужнюю женщину, и разрез горловины по казарскому обычаю доставал чуть ли не до пояса, а исподней рубахи под ней не было. Девляна помнила об этом, но... нарочно забыла. И пальцы Белатура, пытавшиеся поймать пуговицу, попали в разрез и легли на теплую нежную кожу под горлом. Он замер. Убрать руку не было сил. Девляна стояла, не шевелясь, приподняв руки, чтобы ему не мешать. Почти не дыша, Белатур двинул ладонь дальше, туда, куда обычная славянская рубаха никогда никакую руку не пропустила бы, имея слишком маленький для этого вырез. Прямо под пальцами его оказался нежный холмик девичьей груди, небольшой, теплый, упругий. Белатур накрыл ее ладонью, чувствуя, как там в глубине бешено колотится сердце. Грудь вздымалась от частого дыхания, а маленькая пуговка соска отвердела. Мысленно махнув рукой на свое благоразумие, Белатур рывком подтянул к себе Девляну, поставил между колен, обнял, притиснул к себе и уткнулся лицом в разрез казарской рубахи. Девушка невольно вскрикнула, но не от испуга или гнева, а от острого желания, пронзившего ее в этот миг. Горячие губы скользили по ее груди, и борода мягко щекотала кожу, увеличивая ее возбуждение. И она застонала и загнулась в его руках, обхватила его голову и сильнее прижала к себе. Внутри разлилось мучительное томление, и, казалось, ее разорвет насмерть, если оно немедленно не будет утолено. Белатура резко встал, подхватил ее на руки, будто она вообще ничего не весила, и шагнул к лавке за занавеской. Он мог бы справиться с собой, если бы Девляна не хотела того же самого, но, чувствуя явное влечение с ее стороны, он забыл обо всем. Ярила в нем властно толкал немедленно дать этой женщине то, чего она жаждет. А до всех посторонних соображений Яриле не было ни малейшего дела. Опустив Девляну на лавку, Белатур поднял подол ее рубахи и стал нашаривать шелковые шнуры на портках, покрывая жадными поцелуями ее лицо. Девляна приподняла бедра, чтобы ему было легче избавить ее от этой одежды, совершенно лишней и ненужной женщине. Чувствуя, что сейчас это наконец случится, она постанывала от нетерпения и тянула руки к Белатуру, не в силах дождаться, когда же он справится с проклятыми портками. Ни она, ни сам Белатур не услышали, как кто-то позвал его. Снегуре пришлось изо всех сил потрясти воеводу за плечо, прежде чем он заметил, что кто-то им мешает, и обернулся. «Там приехали, тебя ищут!» Вытаращив глаза, торопливо воскликнула Галятка. «Воевода, прости, но не время. Выйди, из Киева, говорят, люди приехали. Прямо сюда идут!» Слово «Киев» несколько его отрезвило. Белатур рывком вернул на место подол лежащей девушки, провел рукой по волосам, пытаясь прийти в себя, перевел дух и посмотрел на Снегуря уже более осмысленно. «Что ты говоришь?» «За тобой приехали!» Он шагнул к двери, словно еще сомневаясь, идти или не идти. Мысли так сразу привести в порядок не удавалось. Девляна, поняв, что оторвать его от нее в такой миг могло только совершенно исключительное происшествие, тоже поднялась и выглянула, придерживая у груди бестолковый желтый кусок шелка. Наружная дверь распахнулась, кто-то сошел по ступенькам. Это была женщина, и Девляне сразу бросилось в глаза, что пришедшая одета в такую же верхницу казарского кроя с большим красным куском на груди, но снизу виднелась длинная славянская исподка, а сверху завеска. И вот женщина шагнула вперед, подняла голову. Кто она такая, Белатур и Девляна поняли одновременно. Он, потому что был близко с ней знаком уже целых 15 лет. А Девляна, потому что сразу узнала. Эти глаза, этот нос с продавленной спинкой, этот покатый лоб, выпуклый над бровями. Правда, лоб почти целиком заслоняла бахрома богато расшитой сороки. «Воротеня!» Ахнул Белатур, подтверждая догадку Девляны, что перед ними предстала его законная жена. «Ты здесь откуда?» Он шагнул ей навстречу, широко раскинул руки, собираясь то ли обнять любимую супругу, то ли преградить ей путь к занавеске. Девляна мгновенно спряталась и забилась в угол. «Вот эта встреча!» Она чувствовала себя так, будто пыталась что-то украсть и была застигнута прямо у чужой крети. «Убьет хозяин, будет прав!» «Я-то из Киева!» Тем временем отвечала мужу Забереславна, и ее громкий звучный голос словно пронзал дрожащую за занавеской Девляну насквозь. «А вот ты, супруг мой любезный, сокол мой ясный, что здесь делаешь? Весь Киев уже знает, что приехал ты с Волхова, а домой глаз не кажешь. И князь тебя ждет, и я жду, и мать с сыном ждут, а ты не едешь. Уж не захворал ли, думаю? Дай, думаю, сама поеду навстречу. И князюшка говорит, поезжай, невестушка, разведай, все ли ладно, не нужна ли какая подмога?» «Лебедушка ты моя белая!» Растроганный такой заботой Белатур наконец обнял ее. «Солнышко ты мое красное! Прости, что неучтиво встретил. Да разве чаял я тебя так вдруг увидеть?» «Полгода не был!» Забереславна вдруг всхрипнула. «Я все глаза проглядела, всякий день ждала весточки. Уж думала, до весны тебя не будет, а ты здесь!» Видя, что она унялась, Белатур принялся целовать любимую жену. Диврана тем временем стянула проклятые казарские тряпки и снова облачилась в свои две рубахи, подпоясалась, пригладила волосы и села, смирно сложив руки на коленях. Помогавшая ей Снегуря села рядом, обе переглянулись. «Не успел?» Почти не разжимая губ, спросила Горятка. «Чуть-чуть не успел». «Что это за Арклис?» «Лошадь». «Жена его, что ли?» «Она самая. Князя Забереслава дочь. На батюшку своего похожа, я сразу догадалась». «И что, не затеет ли косы драть?» «Она ничего не видела». Сама Деврана тоже предпочла бы кое-чего не видеть. Слыша в избе тишину, она бы язрево выглянула из-за занавески и спряталась обратно. И хотя целовать законную жену Белатур имел полное право, ей стало до смерти обидно. Раньше она просто не думала об этой женщине, но теперь закрыть глаза на ее существование было никак нельзя. И хотя Девриана собиралась стать женой Аскольда, а до женщин Белатурова дома ей не было никакого дела, все же лучше бы Воротислава Светзабереславна и дальше оставалась где-нибудь, где солнце не светит, роса не ложится. И собой-то хороша, отворотясь не наглядеться, и нарядилась, будто кур пугать, не то по-словенски, не то по-казарски. Осознав случившееся, Деврана чуть не заплакала. У нее было чувство, словно ее покинул единственный близкий человек. Белатур теперь с женой, а до нее, Девряны, ему больше нет дела. Как потом рассказала успокоившаяся Воротислава, весть о возвращении Белатура из полуночных краев достигли Киева довольно быстро. И что же не достичь? Вниз по Днепру 2 дня пути, а плавают туда много, вся река в челнах, ладьях и ветрилах. Поначалу Забереславна обрадовалась, не появись он сейчас, так не жди до весны. Но дни шли, а муж все не ехал. Князь Аскольд уже выражал беспокойство и недовольство, что его родич, воевода и посол, почти вернувшись из такой дали, почему-то застрял в Любечевске. Что это значит? Что за дела у него с князем Ехсаром? И не выяснил ли он в пути нечто такое? Не произошло ли нечто в чужих краях, из-за чего теперь саварский князь Ехсар для Белатура более желанный союзник, чем родной киевский князь? Воеводша разделяла опасения деверя, а когда купцы, ехавшие через Любечевск, доложили, что при Белатуре и Ехсаре имеется какая-то невероятно красивая казарка, по слухам, похищенная дочь Кагана, Воротислава больше не могла сидеть на месте. Помня, что снаряжал брата за достойной невестой для себя, Аскольд весьма внимательно выслушал пересказ сведений о казарке. Не за казаркой он брата посылал, но, если так сложится... Что и как там складывается, ему самому было выяснять не к лицу. Не ехать же в Любечевск навстречу собственному воеводе. А вот желание Забереславы отправиться к мужу он горячо одобрил и даже дал ей ладью с гребцами. Жене Белатур выложил всю правду, для начала предупредив, что это тайна, которую Ехсар и прочие любичи не должны знать. Воротислава согласно кивала расшитой сорокой. Княжеская дочь, она хорошо понимала все сложности отношений между племенами, те, что уже есть, и те, что еще могут возникнуть. Разумеется, она захотела посмотреть на ладожскую невесту, и Белатур позвал Девряну. Та вышла из-за занавески с видом скромным, но полным достоинства. Слава чурам, догадалась одеться, как обычно, отметил про себя Белатур. Все знатные женщины Киева носили казарское платье, хотя портки пока не переняли, и девушку, одетую в лёны шерсти домашней работы, с простой вышивкой шерстяной красной нитью и с единственной цветной бусиной на шее, Воротислава оглядела снисходительно. «Где же твое приданное, воеводская дочь?» Было ясно написано у нее на лице, но вслух она ничего не сказала. А у Белатура отрегло от сердца. По лицу жены он видел, что бедность деврянинной сряды заслонила в глазах воротени красоту девушки. По крайней мере, пока. Ему хватало сложностей и безревности за Береславны. Зато Девряна без труда разглядела, что богатое казарское платье, расшитое бусами и шерегами сорока, белый шелковый убрус, все же не могут заменить Воротиславе ушедшую молодость. Тем более красоту, которой и вовсе никогда не бывало. Рослая, статная, не так чтобы толстая, но плотная. Воеводша не была хороша собой, и красной бахромой на сороке прикрывала уже весьма заметные морщины возле глаз. Поверх казарской верхницы она носила обычную славянскую завеску, как и подобает замужней женщине. Обилие красного цвета говорило о том, что способности рожать она еще не утратила. Но 4 или 5 полосок узора с птичками головками вниз тут же поведали девляне, что из всех рожденных детей воеводша сохранила в живых только одного. Да, Белатур упоминал только одного своего сына, Ратибора. Белатур и Воротислава были ровесниками, но женщины старятся быстрее, и теперь муж казался моложе и красивее жены. Осознав все это, Девряна в разговоре за Береславной почти не поднимала глаз, чтобы та не прочла в них чувство превосходства и не забеспокоилась. Не имея рядом родни и поддержки, Девряна не могла позволить себе заводить врагов, хотя бы там, где это от нее зависело. По годам Воротислава почти годилась ей в матери, но почему-то, разговаривая с ней, Девряна не ощущала, что стоит перед старшей, и воспринимала ее как равную, если не меньше. Она сама сильно повзрослела за эти долгие месяцы, больше, чем иные взрослеют за годы. Муж этой женщины хочет ее, Девряну, и она приехала сюда, чтобы стать киевской княгиней. Теперь, когда с появлением Воротиславы долгожданный отъезд в Киев стал делом завтрашнего дня, Девряна словно заново вспомнила, зачем ее сюда привезли. В то же время Воротислава, глядя на нее, с трудом могла убедить себя в том, что видит уже почти свою княгиню. На лице ее отражались большие сомнения, но она не решалась быть с девушкой неучтивой. «Да уж, конечно, без родичей и приданного. Какая же свадьба?» Согласилась она, выслушав все обстоятельства дела. «Но и здесь, у Ихсара, тебе сидеть незачем, сокол мой ясный». Она посмотрела на Белатура, словно пыталась понять нечто от нее утаенное. «Погостил у родичей довольно. Князь тебя ждет не дождется. Велел немедленно в Киев ехать, а то тревожно ему на сердце. Завтра и поедем». «Так тому и быть». Белатур не стал спорить. «Уж коли князь все знает, то лучше мы верим и Слодома Гостича в Киеве и будем дожидаться. Все же в гостях хорошо, а дома лучше». Забереславна осталась довольна его решением. В отличие от Девляны, всего через несколько дней ей предстояло увидеть своего будущего мужа. Но как предстать перед ним без верема, без братьев и дружины, даже без приданного, с 2 исподками и глазком Ильмеря на шее? Невеста хоть куда! Думая об этом, Девляна испытывала глупое желание упереться ногами в пол, будто это могло задержать ход событий. Отъезд был назначен на завтра. Белатур уговаривал супругу пару дней отдохнуть перед обратной дорогой. Но Забереславна заупрямилась, пока она не проявляла ревности открыто. Но присутствие рядом с мужем такой молодой и красивой девушки ее настораживало. И она хотела, чтобы ладожская дева как можно скорее была передана нареченному жениху. И пусть Аскольд сам думает, что с ней делать. Напоследок им все же пришлось посетить пир, который давал князь Ехсар еще и в честь знатной жены своего любимого родича. Вид казарского платья теперь вызывал на щеках Девряны краску смущения, но делать было нечего. Портки она отложила в сторону, а малиновую верхницу надела по примеру Воротиславы с обычной льняной исподкой снизу и собственным верхним поясом. Получилось непривычно, но на люди выйти можно. Не ходить же распоясанной, как соварки, которые будто каждому встречному мужику себя предлагают. Петли на плечах, как ей снисходительно объяснила Воротислава. предназначались для ожерелья, которое не вешалось на шею, а крепилось на платье. Но свой глаз Ильмеря Девляна и не подумала снимать. Он был ей дороже любых подарков. Князь Ехсар на перу вился венком вокруг Девляны и даже пел песни в ее честь, наигрывая на каком-то чудном гудце, видно казарском. «О, дева, само солнце, твой брат, подарило тебе эту бусинку», переводил Белатур содержание его песни. «Когда наступает тьма, ты вешаешь ее на шею, и она ярко сияет, освещает твой путь». В остальном пир не доставил Девляне большого удовольствия, и она рано ушла спать. Место за занавеской пришлось уступить Белатуру с женой, и полночи оттуда доносились вздохи и стоны, которых Девляна предпочла бы не слышать. Она даже прятала голову под одеялом, не в силах дождаться, когда же все это закончится. Весь пыл воеводы должен был достаться ей, а не этой корове рогатой. В конце концов она вспомнила Вольгу и расплакалась от стыда, тоски и боли. Ведь было же время, когда она и не грянула бы в сторону женатого мужчины. При мысли о Вольге душа отзывалась звоном серебряного бубенца. Исчезли эта глупая изба со стенами из хвороста, духота и дым осеннего жилья. Распахнулось вокруг свежее душистое утро месяца травеня. Разрился перед глазами зелено-голубой простор. И Волхов забрестел синим шелком внизу под девинцем, где они стояли с Вольгой, обнявшись, счастливые, будто молодые боги, которым принадлежит этот звонкий и радостный весенний мир. Теперь Девляна смотрела на это, будто со стороны, и полугода не прошло. Но ей казалось, что от девушки, которой она была тогда, ее отделяет много лет. Даже трудно было поверить, что Ольга Судиславич не воспоминание, не витязь из сказаний, а живой человек, который по-прежнему живет у себя в Прискове и даже не сильно с тех пор изменился. Зато сама она изменилась. Нет дороги назад в тот зелено-голубой простор. У нее теперь новая жизнь, и в ней нужно искать новое счастье. Но Девляна, сжимая в кулаке глаз Ильмеря, знала, что те воспоминания о свежем утре ее жизни навеки останутся величайшим сокровищем души. Впервые попав в Киев, Девляна поняла, почему Белатур, вспоминая об этом месте, говорил «у нас на горах». Правда, сам город она разглядела не сразу. Ей и раньше встречались крутые берега. Но увиденное здесь поразило ее, почти как если бы среди облаков вдруг предстал сам светлый Ирий. Способствовала тому и голубая ширь Днепра, набравшего здесь небывалую силу. После довольно длинной отмели берег резко вздымался вверх, и крутые, почти отвесные склоны казались неприступными. Вершины были заслонены растущими на склонах деревьями, но между ними мелькали постройки, беленные известью избушки, вроде тех, что строили в Любечевске. Стайки мазанных изб располагались на нескольких горах, а между ними тянулись зеленые откосы, изрезанные оврагами и поросшие кустами. На низкой длинной отмели лежали ладьи, а на уступах берега с широкими огромными ступенями, поднимавшимися от воды, кое-где тоже прилепились беленые земляные избушки, крытые соломой или камышом. «Куда ее? Сразу к князю?» — спросила Воротислава. Она-то смотрела на все это спокойно, привыкнув за много лет, и не успев, как Белатур за время отсутствия, соскучиться по киевским горам. «Да куда ж прямо с дороги? Не мытую, не чесанную!» — отозвался воевода, глядя с ладьи, как приближаются горы. Деврана невольно провела рукой по волосам. Не так уж она испачкалась в дороге, но прямо сейчас предстать перед будущим мужем не спешила. Жутко было подумать о том, что еще до вечера она предстанет перед человеком, который станет ее мужем, ее будущей семьей, одна, без братьев и приданного, без поддержки рода, и должна будет встретить новую жизнь лицом к лицу. Хотелось выпросить у судьбы еще хоть небольшую передышку. По мере того, как ладьи подходили ближе, становилось видно, что по крутым склонам кое-где тянутся тропинки, по которым люди пробираются вверх и вниз. Но только молодые мужчины без поклажи, бабе или старику по такой крутизне не влезть. Широкая накатанная дорога уходила, огибая холмы, видимо, в поисках пологого объезда. «Князь, вон там живет!» Белатур, обернувшись к ней, кивнул на одну из гор. «Так она и зовется, Княжья гора, а старейшина Киевская — на Щековице и Харевице, где прадеды их сели». За время пути он уже рассказывал Девляне о том, что на Киевских горах обосновались выходцы из нескольких разных племен, потомки древних дуребов, вантов и кочевников, пришедших из-за Днепра. Каждое племя основало свое поселение на одной из вершин, где и продолжали жить их потомки. Из Саварянской земли пришел когда-то князь Кий, признанный старшим над разнородным населением этого места, отчего и осталось предание, будто был он прежде перевозчиком. Вертя головой по сторонам, Девляна пока не понимала, где что, но утешала себя тем, что у нее еще будет время во всем разобраться. Целая жизнь. Ладьи подошли к отмели. Дружина высыпала на берег в нетерпении скорее ступить на родную землю. Деврана медлила. Вот и окончился ее путь на край света. Вот он, этот край. Днепр уходил дальше, на юг. И странно было видеть, что и за Киевом он не упирается в высокую стену, кладущую предел белому свету. Да какая стена! Где-то там греческое море, а за морем еще земля. Голова кружилась от мысли о том, как огромен мир, а ведь сколько земель она уже оставила позади, но даже мыслью не достать до настоящего края. «Пойдем, княгиня!» Белатур взял ее на руки и понес на берег. «Лучше бы самому Аскольду тебя в первый раз на землю киевскую поставить, да видишь, как сложилось!» За ними наблюдала Воротислава, и Девляна лишь слегка оперлась рукой о его плечо, будто ей вовсе не хотелось прикасаться к чужому мужчине. В присутствии Забереславны у нее хорошо получалось думать о Белатуре как о чужом, но тем сильнее были ее робость и чувство одиночества. Вот он поставил ее на твердую землю, и она торопливо оправила подол и пояс, огляделась. Народ бежал к ним со всех сторон. Всякому любопытно было посмотреть на воеводу, воротившегося из чужих краев. Белатура тут, видимо, любили. Простой народ охотно кланялся. Старейшины, случившиеся поблизости, лезли обниматься, хлопали по плечам, наскоро расспрашивали о походе, удаче нри. Здесь были славены, те же савары, хотя и меньше, чем в Любечевске. Говор киевлян звучал непривычно, однако был понятен. На нее Девляну поглядывали, но не с большим вниманием, чем просто на красивую молодую девку. Даже если поляне помнили, что воевода поехал за невестой для князя, никому не приходило на ум, что этой невестой может оказаться девушка в простой шерстяной верхнице, крашенной дубовой корой. В лучшем случае их со Снегули могли принять за черединок, приехавших, заранее приготовить все для знатной хозяйки. Оставив Бетеня наблюдать за разгрузкой ладей, Белатур с тремя женщинами и кое-кем из дружины двинулся по тропе. Сперва вокруг были только склоны, потом стали появляться избушки, врезанные в берег из того же обмазанного глиной хвороста. Стояли они как придется, но между собой были соединены множеством узких натоптанных тропинок. На свободных местах виднелись кривые полоски огорода, уже пустых в эту пору. Еще зеленую траву жевали коровы, козы, овцы. На самой вершине горы избы стали больше, просторнее и стояли теснее. Путь их лежал к целой стае избушек, окруженных особым тыном. Когда приехавшие приблизились, их встретила в воротах пожилая женщина с рогом в руках. Увидев Белатура, она хотела что-то сказать, шагнула навстречу, но тут же, не глядя, сунула рог кому-то рядом в руки и бегом кинулась навстречу, жарко обхватила воеводу и припала головой к его груди, что-то причитая, то ли плача, то ли смеясь от радости. По ее преклонным годам Деврена догадалась, что это его мать, Еринь Святославна, старшая дочь посреднего полянского князя Святослава, ведшего свой род от Кия. Это была самая знатная женщина племени полян, каких бы жен ни привозили себе из чужих краев ее дети и племянники. Средом из ворот показался отрок лет 12, как две горошины, похожие на княжича Радима Забереславича. Тот же лоб, нос, те же глаза, только, слава богам, оба зрячие. «Как же прочно в этом роду держится внешнее сходство», — мельком подумала Девряна. Только подойдя ближе, она заметила, что глаза у Ратибора совсем светлые, точно как у Белатура, и смотрят так же приветливо, не выискивая во всем и во всех подвоха. С чертами лица Ратибор Белатурович был похож на мать, а выражением скорее на отца, и потому отрок ей сразу понравился. Она окинула пристальным взглядом черед за спинами у хозяев. И хотя там имелись молодые женщины, среди них не было ни одной, которую можно было бы посчитать младшей женой воеводы. Пока семейство и челядь всяк на свой лад приветствовали воротившегося домой хозяина, Девряна стояла в стороне рядом со Снегуле. Она могла разглядывать белатуровых домочадцев сколько угодно, в то время как ее саму никто не замечал. Да уж, доехала она. Сколько разных тревог сопровождали ее отъезд и путешествие. И вот в конце его она оказалась никому не нужна. И никто ее не встречает, не взглянут даже. А если и взглянут любопытно, то тут же и отвернутся. Мало ли кого воевода привез, будет срок, расскажет. Но вдруг сам Белатур обернулся к ней и кивнул, приглашая подойти. Девряна приблизилась. «Посмотри, матушка!» Белатур взял ее за руку. «Какую я лебедь белую привез! Это Дивамила Домогостевна, дочь воеводы Ладожского Домогостя Витонежича. Род свой она ведет, от Любашичей Ладожского старшего рода и гостевита князя Славен Ильмерских. Эту деву я для князя Аскольда сосватал, как в кощуне, саму денницу из золотой сварги». «Да что ты говоришь?» Еринь Святославна всплеснула руками. Она не так, чтобы не поверила, но на Девряну смотрела во все глаза, и в глазах этих читалась смесь живого любопытства с недоумением. «Невесту князю? Да что же ты, дурная твоя голова! Надо же было князя упредить, чтобы он встретил, сам бы в дом ввел. Что же ты ее сюда? Как же так? Совсем обычаи забыл». «Погоди, матушка, князю в дом ее вести рано. Встречник нас попутал. Родню ее, дружину приданное мы по пути потеряли». «Как потеряли?» Старая воеводша в изумлении раскрыла глаза еще шире. «Из-за пояса обронили, что ли? Не рукавица чай?» «Не обронили. Отстал от нас по пути ладожский воевода Веремысл, ее брат и дружина его, и приданное у него осталось. А куда невесту к мужу в дом без приданного? Да и отдавать ее кто будет? Я же ей не родня. Вот-вот они нас нагонят. Тогда и передадим невесту жениху, честь по чести. Пока пусть у нас побудет». «Да лучше!» — начала недовольная Воротислава. «У нас побудет!» С легким нажимом повторил Белатур, бросив на нее строгий взгляд, и жена не посмела открыто перечить. Прошу, матушка, прими ее, обогрей, а то дева совсем измаялась. Ни родни, ни пожитков. Всего две исподки с собой, да одна черединка. Он кивнул на Снегуле. Будь ей пока вместо матери. Ну, как не принять? Ерень Святославна повернулась к Девляне. Да будут с тобой боги в нашем дому, дитятка. Она обняла девушку, прижалась к ее щеке своей прохладной морщинистой щекой. «Сейчас все устрою. И баню, и поесть. У меня все готово. А там и постелем ляжешь отдохнуть. Это сколько же вы ехали?» «Почти с медового дня», — впервые подала голос Девляна. «Третий месяц уже». «Ох, бедная!» «Ну что, как у вас в Ладоге люди-то живут?» Она приобняла Девляну за плечи и повела во двор, будто ожидала, что девушка немедленно расскажет ей все о жизни далеких волховских славян. Во дворе размещались несколько мазаных изб, клети на ведра скота, пока еще пустой, не пригнали слуга. Кусты и некоторые деревья уже желтели, но трава оставалась зеленой, и скотину не спешили ставить в стойло. Девляна заметила, что в Парянской земле листопад месяц похож на ладожский ревун, теплее и зелени больше, и называют они его здесь, как потом оказалось, желтень, от того, что деревья желтеют, а грудень зовут листопадом, потому что только тогда лист опадает. Получалось, что в эти полуденные края Марена зима добиралась на месяц позже. Одна из мазанных изб принадлежала старой воеводше. Сюда она и привела Девляну и Снегуле. С последней она попыталась было объясняться знаками, но, убедившись, что Горятка прекрасно понимает по-славянски, смеялась над своей ошибкой звонко, как молодая. Старшая дочь полянского князя Святослава была совсем не похожа на сына. Круглолицая, скуластая, невысокая, ростом и с годами располневшая. Она, видимо, сама имела в жилах немного саварской крови. Голова ее, покрытая белым убрусом, не доставала белатуру даже до плеча. Да и внук уже перерос бабку. Однако зубы у нее были почти все целы, и дряхлой она ничуть не выглядела. Видно было, что эта женщина, как и сын ее, открытая и чистосердечная. И рядом с ней Девляне сразу стала гораздо спокойнее. Расторопная и отзывчивая на чужую нужду, Ерень Святославна, казалось, готова была принять в дети любого доброго человека. И Девляна, побыв рядом с ней всего ничего, уже ощущала себя под теплым крылом заботливой матери. Понятно, в кого Белатур уродился таким. Изба у нее была просторная, земляной пол чисто выметен. На скамьях пестрые ковры и пушистые шкуры, на полках сияющие, как солнце, бронзовые, медные, серебряные блюда, резные ларцы и ларчики один на другом. Их Ерень Святославна называла незнакомым девляне словом «скрыня». Даже палати отгораживались чистыми, вышитыми занавесками. Пахло душистыми травами. И этот запах, как всегда, наполнил душу Девляны чувством покоя и безопасности. Все в Киеве было как-то не так. Другие избы, утварь, говор, да и само это поселение на вершинах крутых гор, будто зависшее между землей и небом. Но и здесь, похоже, можно жить, если только ей найдется место. Первое впечатление Девляну не обмануло. Старая воеводша сама пошла с невесткой и приехавшими девами в баню, после усадила за стол, подкладывала всем кусочки, подливала квасу, потом постелила Девляне и Снегуре у себя, дала мягкие перины, беличье одеяло, и все ходила вокруг, выпытывая, не холодно ли им, не жестко ли, не надо ли дать попить, и не дует ли откуда. Девляна даже устала отзываться и благодарить. Заснув, наконец, она спала гораздо крепче и спокойнее, чем надеялась по пути сюда. На другой день, проснувшись и умывшись, Девляна выглянула в окошко. Благо день стоял солнечный и почти по-летнему теплый, и увидела во дворе Белатура, одетого в лучшее цветное платье с поясом в серебре. Рядом с ним отроки держали мешки, видимо, с мехами. «Это куда он? К князю собрался?» Дерена обернулась к Елене Святославне. «Князю!» — охотно подтвердила та. «Князь-то ждет его, который уж день. Небось, проведал, что приехал вчера». Деврана села на лавку. «Сегодня Аскольд узнает, что она уже здесь. Наверное, он захочет ее увидеть, и можно ждать, что вот-вот он за ней пошлет». «Вот что, Деврана!» — окрикнула ее хозяйка, будто услышала ее мысли. «Князь-то, видать, скоро пришлет за тобой. Давай поглядим, что у меня из платья есть для тебя». «На дарили, я уж не ношу. Куда старухи-то наряжаться?» «А хорошее платье у меня есть, цветное. Давай примерим. Может, подшить чего надо». У Деврины было с собой казарское платье, подаренное Ехсаром, но его Елень Святославна не советовала надевать. «Что подумает князь? Невеста до него еще доехать не успела, а уж у чужих мужиков подарки принимает». «Да я и не хотела». «Я его знаю, Ехсара. Он мне родня. Мужик не вредный, но приставучий, как репей. Пусть-ка это пока в скрине полежит. Вот выйдешь замуж, тогда тебе примужа, и не такие дары поднесут». В скринях старой воеводши нашлось платье всякое и казарское. Оно, оказывается, называлось «кандис». И обычные славянские верхницы, но дорогие, из тонкой мягкой шерсти, крашеные, обшитые блестящим шелком. Одна даже целиком из тяжелого плотного шелка, с желтыми чудовищами, вроде рогатых усатых змеев, вытканных по ярко-зеленому полю. Девлена рассматривала ее, себя не помня от изумления. «Где же виданы такие чудовища? И какое же умение надо, чтобы выткать его на шелке?» Ткань казалась далеко не новой, потерлась на сгибах, а на уровне колена темнело несколько досадных пятен, вероятно, от жира. Сколько лет назад отгремел пир, на который это платье надевалось? «Это я в приданое получила». Елена Святославна улыбнулась, вспомнив молодость. «А пошила себе бабка моя Миниса, Минис и Шмикей Хири, но уже тогда пошила, когда замуж за деда Владимира Предеборовича вышла. Очень она любила его, и одевалась при нем по-нашему, и говорить пыталась. Жаль, пожила недолго. Как матушку мою родила, так и умерла. Видишь, платье какое узкое, на молодуху. Я сама сколько лет не надеваю, трещит по швам. Давай-ка примерь». Девляна хотела отказаться, но старой воеводше, кажется, доставляло удовольствие увидеть наследство собственной бабки на красивой ладожанке. Видимо, бабка Минесь была такого же роста и собой стройна, потому что на Девряне ее платье сидело хорошо. Елень Святославна вертела ее и одергивала срежавшуюся за многие годы одежду, ахая от удовольствия. «В этом и пойдешь!» — радовалась она. «Чего еще искать? Ты в этом просто денница сама!» «Я не просто денница!» Деврана улыбнулась. «Я Огнедева!» Елена Святославна посмотрела ей в глаза, увидела там спокойное достоинство и гордость за себя и свой род, вдруг снова пробудившиеся в душе Девряны, и почему-то вздохнула. За этой девушкой, пришедшей сюда почти в одиночестве, стояла далекая земля, широкие реки, глубокие бурные озера, густые леса, полные зверья, путь к далеким северным странам. «Ну что, помнят у вас в Ладоге еще князя Дира?» — спросила она. «Он говорил, что будто из княжеского рода происходит, да мы тут не знали, верить ли». Девляна принялась рассказывать ей предания о древнем конунге Ингваре, о его потомках, в том числе о Хранимире Валгородском, о своем родстве с ним, потом о Любаше, Чахалюбше, о бабке Радуше, об Ильмерских огнедевах, из которых ее ближайшая предшественница была избрана целых 70 лет назад. Они говорили, и никто им не мешал, не считая череди, спрашивавшей указаний по хозяйству. Белатур так и не вернулся домой. Прибежавший отрок сообщил, что князь устроил пир и зовет пожаловать Ерин Святославну и Воротиславу Забереславну с Ратибором Белатуровичем. Забереславна с сыном немедленно принарядились и ушли, а старая воеводша велела передать, что ей не можется. На самом деле она не хотела бросать Деврянну одну в доме. Перед тем она дотошно выспросила Мокряту и убедилась, что князь вовсе не передавал приглашение для Девомилы Домогостевны и что Белатур тоже ничего о ней не сказал. Это им обеим весьма не понравилось, но оставалось только ждать. Воевода вернулся ближе к утру, а увидела его Девряна только за обедом. На всю семью стол накрывали в большой избе, где жил Белатур с женой и сыном. Увидев девушку, он улыбнулся ей, но взгляд его оставался озабоченным. «Что же это? Князь меня видеть не желает?» — сразу спросила она. «Я ему все рассказал, и он решил, что ты еще не приехала». «Что?» Деврянна в изумлении подняла брови. «Он сказал, что ты еще не приехала», — с досадой повторил Белатур. «В пути задержалась, а как приедешь, так он и встретит». «Это ты ему сказал, что я еще не приехала?» Деврянна все-таки думала, что не поняла его. «Нет, он мне». «Князь говорит, что нет родни приданного, нет невесты. Потому что неприлично ему невесту знатную, как робу безродную, в одной из подки принимать». Не без удовольствия пояснила Воротислава. Белатур бросил на нее недовольный взгляд. Но по существу она верно передала мысль князя Аскольда. «Пока родни приданного нет, лучше пусть люд киевский думает, что ты еще не приехала. А если появится твой брат с приданым и дружиной, тогда тебя народу и покажем». «Вот как!» Только и сумела вымолвить потрясенная Деврянна. С таким трудом она добиралась сюда из Ладоги, через реки, Волоки, леса и болота, через Кривичей, Смолян, Голять, Радимичей, Савар, через поединки, обманы, побеги, сражения. Причем даже ей самой пришлось взять оружие в руки, через злые чары, будто через дремучий лес продиралась. Сколько людей не жалели себя, чтобы она смогла сюда попасть. И вот в конце пути оказалось... Что жених? Ей вовсе и не рад. Так что же, все напрасно? Всегда он причудник был, Предиславин сын. После некоторого молчания обронила Ерин Святославна. Но чтобы такое удумать, это суметь надо. Князь о чести своей заботится. Заступилась за деверя Воротислава, поняв, что свекровь его решение не одобряет. «Коли узнают, как он свою невесту принял, засмеют. Какое же ему будет уважение? От полянской старейшины хотя бы, а от саварских князей, а от казар? А перед уличами и вовсе сорому не оберемся. После дорогомысловых дочерей невесть кого на их место сажать? Я не невесть кто!» Звенящим от слез голосом отчеканила Девляна. Белатур бросил на нее виноватый и сочувствующий взгляд и хотел что-то сказать, но мать его опередила. «Об уличах он думает!» Ерин Святославна обняла ее и накрыла рукой золотисто-рыжий затылок будущей княгини. «О деве бы лучше подумал. Ей-то каково? Вроде она есть, а вроде ее нет. Приданного он ждет, не невесты. Будто ему без приданного жить нечем. Порты да дыр износил, ах, горемычный! Вот я с ним сама поговорю. Сестры матери поди послушается. Я его в ум-то ворочу. Нынче же пойду». «Но кто ее отдавать будет, когда брата ее тут нет?» С досадой возразил Белатур. Ты и отдашь. Тебе ее отец вручил по обычаю, из рода отпустил. Ты мужу передашь. А приданное подвезут, а оно не к спеху. Я ему растолкую. Не надо, сказала Деврянова, высвобождаясь. Не надо ему ничего говорить. Ну, примет он меня в дом. И кем я там буду? Наложницей? Робой? Нет уж, не приехала так не приехала. И если судьба мне в его дом войти, то со всей честью. Или никак. Сам еще пожалеет, проворчала Ерин Святославна, не настаивая. Как увидит тебя, то скажет. Ну и дурак же я был, что такой красоты сам себя лишил. «Что проку в красоте?» — огрызнулась Воротислава. «Такие красоты Ерчень Кривой десятками продает, а у кого купить кун не хватает, плати шерек и пользуйся. Ты меня с ними не равняй, меня не продавали и не покупали!» Деврана бросила на нее взгляд гневно блестящих глаз. «Ну, повезло!» Воротислава уперла руки в бока и многозначительно добавила. «Пока еще!» Спорить с хозяйкой дома Деврана не собиралась и замолчала. Ерин Святославна увела ее, бормоча что-то неодобрительное. Воротислава уже знала, что старуха давала ладожанке надеть свою знаменитую верхницу из китайского шелка. А каковой чести сама Забереславна еще 10 лет назад просила, и все понапрасну. Ерин Святославна считала, что невестка слишком крупна и порвет ветховатое платье. Мать и жена Белатура не ладили между собой. Будучи женщиной добродушной и невздорной, свекровь всегда отзывалась о невестке хорошо, хвалила ее красоту, высокий род, домовитость. Но про себя считала, что такой красавец и доброй души человек, как ее сын, заслуживает жены более сердечной и веселой. Но тут уж, как богам поглянулось, не он выбирал, и даже не они со старым воеводой Гудимом. Ерин Святославна приняла невестку, как того требовал ее знатный род, но так и не сумела ее полюбить, и Воротислава об этом знала. А ладожанка, похлопав невинными голубыми глазами, за один день добилась того, чего она не добилась за 15 лет. Услышав очереди о том, что старая воеводша дала приблуде примерить верхницу с рогатыми змеями, Забереславна заревновала к Деврянине не только мужа, но и свекровь. И эта ревность уже начинала сказываться. Белатур видел Деврану лишь за столом. Все остальное время она проводила у его матери, усердно занимаясь шитьем. Сыну, который в обычное время ночевал в мазанке бабки, там было больше места. Воротислава теперь приказала спать возле родителей, дескать, коли в доме дева и княжья невеста, отроку с ней под одной крышей ночевать неприлично. 12-летний Ратибор смущенно ухмылялся, но был польщен. Родная мать признала его мужчиной, опасным для девичьей чести. На самом деле Воротислава не заботилась о чести Девряны, а просто хотела всех своих мужчин держать у себя на глазах. Не удовлетворившись этим, она сделалась резкой и раздражительной, бронилась на пустом месте. И Белатуру требовалось все его терпение, чтобы поддержать в доме лад, хотя бы внешний. А он-то думал, дурак, когда увез Огнедеву от Станилы, что самое трудное позади. Посылали его за невестой для князя. А что он привез? Только заботу себе на голову. И еще тоску. Как ржа на болоте белый снег поедала, так кручинушка добра молодца сокрушала. Вздыхал он, ни единой душе не в силах поведать, в чем его печаль. Раньше Белатур думал, что любит жену, все в доме шло ладно, сын рос. Но теперь вдруг она стала казаться ему старой, некрасивой и вздорной. У него будто глаза открылись на то, что такое истинное влечение к женщине. И прежний домашний лад стал скучен, как паутина в углу темной клети. Да и возьми он в дом вторую жену, никто не удивится, и никто его не упрекнет. Самое время, сын вырос, жена состарила, а муж еще молодец молодцем. Да и сын-то всего один. Рожала Воротислава 6 раз, но вырастила 1 и в последний раз беременела 5 лет назад. Родила мальчика, да умер тот, да имя наречения не дожив. Разве дело для воеводы? Один единственный сын. Не будь Девляна сговорена за князя. Ни предостережения за Береслава, ни гнев Воротиславы его бы не остановили».